Россия. Под окном моим ночью на улице, да на улице города чуждого, под окном и в углу в каждой комнате, да неприветливой, наяву и во сне, словно в зеркале, отражение свечей многоликое, предо мною, за мною, повсюду ты. Ах, повсюду стоишь, незабвенная! Все мы странники, нищие, гордые, и цари-то, и голь перекатная, заклинаем тебя, заклинаем мы. О, ты лютая, где ты, любовная? Отзовись, но молчишь ты, далекая, и глаза твои странникам чудятся, то лучистые, то затемненные, как вода в полдень солнечно-ветреный. А теперь ты печалью потупилась, одинокая ты, одинокая. Скоро ль сын твой вернется из сумрака и возьмет тебя ласково за плечи и безмолвно глаза твои бедные поцелуем откроет таинственным? Ты потупилась, жалкая, чудная, и душа твоя, нива не сжатая, наклоняйтесь, колосья незримые, думы кроткие, думы великие. Где же серп? Он в забытой часовенке, на иконе, туманный, как облако, он белеет над ликом Спасителя. Где же серп? Он в неведомом озере, в новолунье сияет, закинутый. Ты потупилась, милая, милая, холодеешь в тумане мучительном, твои руки бессильные светятся, словно снежные ветви недвижные. Ах, летите, звените, весенники, да заплещут в лазуре заплаканной ветви яблони, яблони белые. Под окном моим ночью на улице, в моем сердце певучем и жалобном, за горами, за тучами, за морем, ты стоишь, о моя несравненная, опечалена весью пылающей, расклубившейся мглою обвеяна, одинока, поругана многими, но родимая, но неизменная. Пока в тумане странных дней еще грядущего не видно, пока здесь говорят о ней красноречиво и обидно, сторонкой молча проберусь и, уповая неизменно, мою неведомую Русь пойду отыскивать смиренно по черным сказочным лесам, вдоль рек да по болотам сонным, по темным пашням, к небесам, бесплодной грудью обращенным. Так побываю я везде, в деревню каждую войду я. Где ж цель заветная? О, где непостижимую найду я? В лесу ли сумраком глухим, сырого ельника сокрытой, ногой, разбойником лихим, поруганную и убитой, или поутру в селе пустом, о, жданная, пройдешь ты мимо, с улыбкой на лице простом, задумчиво неуловимой, или старушкой станешь ты, и в голубой струе кадильной, кладя дрожащие кресты, к иконе припадешь бессильно. Где ж просияет берег мой? Где ж угадаю лик любимый? Русь, иль во мне, в душе самой, уж расцветаешь ты незримо. Давно ль по набережной снежной, в пыли морозка голубой, шутя и нежно, и небрежно, мы звонко реяли с тобой. Конь вороной под сеткой синей, метели плеск, метели зов, глаза горящие сквозь синий и влажность облачных мехов, и огонек бледно-лиловый, скользящий по мосту шурша, и смех любви, и цок подковы, и наша вольная душа, все это в памяти хрустальной, как лунный луч заключено, давно ль? И вторит мне печально лишь эхо дальнее давно.